Я закрыл глаза. Легко сказать, не парься. Итак, что я тогда ощутил? Сначала меня все раздражало, было чертовски больно, а затем я будто в бассейн нырнул. Погружение в воду, точно, после этого меня начало рвать на части, душа стала изменяться. Представил, что я лежу в ванне и вода быстро наполняется, поглощая мое тело. Где-то далеко появились ощущения второго тела, того, что с крыльями. Продолжил представлять, показалось, что и правда погружаюсь, тело стало значительно легче, вроде бы больше, сконцентрировался на пребывающей воде. Открыл глаза, все несколько удалилось, живой скат и друзья на нем стали значительно меньше. Поднял руки перед глазами. Мать моя женщина, их четыре. Я и раньше видел, что их четыре, но блин, их четыре. Попробовал пошевелить каждый, получилось, но черт, тут и запутаться можно. Прыгай сюда, послышался шелестящий голос Арахиса. Чуть собрался и прыгнул, ух, ну и силища. Тело взметнулось в воздух метров на 7 или 10, высоко. Бум, приземлился на друга. Платформа качнулась. Слезь, прохрипел скат, быстрее. Я оттолкнулся, скат в одну сторону с друзьями завалился, я в другую отпрыгнул. Что случилось? Спросил я и не узнал свой же голос. Тяжелый, низкий, будто в гулкой пещере говорю. Тяжело, простонал скат. Друг встал и все остальные вновь на него забрались. Ты охренительно тяжелый, пожаловался скат, блямкая краем безразмерного рта. Так что иди сам. Хорошо, гулко произнес я. Скат по проложенной дороге помчался очень быстро. Первое время показалось, что не успею, но у меня практически не ноги, точнее эти лапы я не могу принять за ноги. Мощные огромные мышцы, а стопа как у птицы, три огромных когтя и один сзади. Земля подо мной на пяток сантиметров сминается, видно я и правда очень тяжелый. На ходу пару раз задел деревья, так те с грохотом переломились, а я практически не почувствовал. Видно у меня офигительно бронированная кожа, хотя на вид и на ощупь почти камень. На бегу кое-как разобрался с руками. Длина у всех одинаковая, но вот пальцы разные. Точнее у верхних вместо пальцев почти такие же когти, как и на ногах, только значительно меньше. Притом на ногах и руках по 4 когтя. На ногах 3 спереди и 1 сзади, а на руках 3 и 1, что выполняет роль большого пальца. На нижних руках обычные пальцы с человеческими когтями, но все покрыто непробиваемой кожей. На бегу попробовал задеть деревья когтями верхней руки. Почти не заметил сопротивления, когти буквально разорвали дерево, оставляя глубокие борозды. Пробегая, поднял крупный камушек и попробовал на нем поцарапать. Не глубоко, но коготь на пару миллиметров погружался, а при желании смог раскрошить камень. Да уж, силы не занимать, собственно, как и прочности. Дороги не знаю, дал скату с друзьями вырваться вперед, а я за ними. Легкой трусцой, не особо напрягаясь, стал рассматривать друзей. Посетила мысль, а нормально ли это видеть настоящую форму души другого человека? Обычно с людьми знакомишься, общаешься и судишь их по поступкам. Да, порой от кого-то ожидаешь подвоха, какой-нибудь подлянки, но до последнего веришь, что человек так не поступит. А здесь же все нараспашку. Пока еще не разбираюсь, но думаю, что у других людей души выглядят иначе. Все же здесь боевые варианты, а скорее всего есть и мирные, негодные и прочие. И вот по ним как раз и видно, что человеку нельзя доверять. Если в обычной жизни человек может исправиться, то как здесь? Если видно его сущность, то будет ли он пытаться или же бросит, ведь все равно все видят в нем урода. Да уж, комплекс Квазимоды многим обеспечен. Да и при том, если он как-то будет пытаться себя исправить, то будет ли от этого меняться его форма души? Хм, хороший вопрос, но не думаю, что мне на него сейчас кто-нибудь будет отвечать. Все же мы в боевом походе, а я тут философией занялся. Забавно, видя зверя, мы представляем, что от него можно ожидать. А теперь, видя настоящие формы душ своих друзей, понимаю, что люди наихудшие звери, монстры. Прислушался к себе, ощутил, что где-то внутри есть мое прежнее тело. Интересно, а кто из нас на данный момент является оболочкой? Если это форма души, то душа обычно внутри тела. Правда, сейчас у нее какое-то странное, но притом боевое воплощение. Быть может, есть и мирное, но сейчас не об этом. Если я — это моя душа, ведь тело, то можно сменить, а душа бессмертна, и вроде бы я и есть она. Разум — это опыт, приобретенный по жизни. Выходит, я и есть душа. И кто тогда из нас сейчас оболочка? Когда я в теле и где-то там прячусь, используя материальное тело как сосуд, или же сейчас, когда материальное тело внутри, а боевая душа как оболочка, или может я внутри материального тела, вокруг которого еще один слой боевой души, бред же, как я могу быть и внутри и снаружи одновременно, догоняй, послышался окрик кого-то, в размышлениях отстал от друзей, далековато они оторвались, надо бы поднажать, прибавил ходу, мысли опять заворочились. В реальности все рождаются с душой, но мало кто о ней задумывается. Большинство живет в угоду материальному телу. Говорят, есть люди, что могут видеть будущее, могут лечить и прочее. Научно это не доказать. Если судить терминологией игры, то люди научились использовать силу души. Как вот я сейчас открыл навык и бегу в странном теле, так же и они что-то в себе открыли и пользуются этим. Конечно же, миллионы людей проживают жизнь и даже не касаются подобных сил и возможностей. Интересно, а если в игре нечто подобное нащупал, то в реальности можно будет как-то ковырнуть себя, дабы приоткрыть свою сущность, почувствовать душу? Да, не отставай же ты, кто-то выругался. Пришлось мысли отбросить подальше и сконцентрироваться на беге. Местность поменялась, деревья остались позади, мы несемся по простору. Далеко впереди наши служивые уже вступили в бой, а мы еще даже до обезьян не добрались. Паскудно выходит, отсиживаемся за чужими спинами. Прибавил ходу. Две гигантские золотые обезьяны спинами удерживают разлом пространства, одной ногой в другом мире, второй здесь. А из разлома сонмище разного калибра обезьян разбегается в разные стороны. «Нам всех надо убить?» – спросил я на бегу. «Нет, только закрыть разлом», – ответил огненноголовый. «Ты с нами или соло?» – прошелестел вопрос от Арахиса. «С вами», – ответил я гулко. Клубок нитей, как мячик, подпрыгнул и в воздухе размотался. К каждому из друзей устремились нити, порция полетела ко мне. Сначала обмотались вокруг шеи, затем что-то вошло под кожу и с неприятными ощущениями поползло к мозгам. В голове раздался голос: «Сейчас неприятное закончится, это быстро». Показалось, что руки сами дернулись, напрягся. «Расслабься», — скомандовал Арахис обычным голосом. «Иначе как я буду управлять?» У меня сформировался ответ, но решил его не высказывать и сделать, как советовали, расслабиться. Пару секунд и тело стало само двигаться. Сначала неуверенно, затем будто над ним кто-то взял контроль, и оно перестало нелепо и угловато двигаться. «Приготовились», — скомандовал Арахис. Я не понял, к чему приготовиться, как почувствовал, будто меня куда-то перемещают. Миг, и я одновременно в пяти телах. Мне и одного вполне достаточно, а тут сразу в пяти. Еле успел подумать, что происходит, как сразу пришел ответ: прошла синхронизация. Арахис сейчас будет воевать. Посмотри, прикольно. Не понял, чей это был голос. Ощущение, будто сам себе ответил. Первое время было непривычно, но затем вошел во вкус. Каждое тело слушалось беспрекословно, хоть и не я им управлял, но ощущалось, будто я. Я и огнеголовые устремились к обезьянам, гусеница на скате за ними. В какие-то моменты у тела очага пламя на голове сильно разрасталось, отчего становилось жарко, если окажешься рядом, а обезьян он сжигал, прикасаясь, руки и ноги на время также воспламенялись. Моим же телом обезьян удавалось убивать без каких-либо проблем, большую часть времени приходилось за ними гоняться, но из-за того, что нити Арахиса не всесильны, приходилось скату носиться за нами. Первое время гусеница пыталась что-то сделать, пару раз кинула энергетические шары, но темп битвы, заданный моим телом, нарушил все планы. Остальным приходилось буквально бегать за мной. Раздражения от друзей не ощущал, им интересно, на что я способен, а сейчас они ощущали себя в моем теле, как и я их. До золотых обезьян мы не добрались, кто-то другой на них напал и сумел убить. Разлом практически сразу схлопнулся. «Теперь за каждой обезьяной бегать?» – подумал я. «Нет», – ответил кто-то, – «они сами погибнут. Как успокоиться, станут слабее, а там местная фауна их зачистит. Главное — закрыть разлом». Ощутил, как начал шевелиться, собирая себя, растянутого на многие метры вокруг. Щелкаю я вновь в своем, хоть и могучем, но одиноком теле. Теперь как-то сиротливо. Перед глазами показался будильник. Просыпаться через 10 минут. У меня установлено автоматическое отключение, так что выкинет стопроцентно. «Народ», — позвал я гулко. «Я через 10 минут вернусь в свой мир. Буду через 12 часов. Где вы будете? Да и как мне вернуться обратно? Туда, откуда мы пришли. Через минуту возвращаемся», — ответил Борода. Непривычно видеть его в теле человека, а не в форме ската. Все встали кучнее. Вверху над нами увидел человека, Тот помахал руками, видимо, колдует, и нас всех стало поднимать вверх. Рядом с ним увидел второго. Тот что-то сделал, и показался тот же разноцветный портал. Затем они оба в него вошли, а нас как в сетке стало сталкивать друг с другом и постепенно затягивать в портал. «Неудобно», — пожаловался я. «Не все умеют летать», — подколол Лист. «Я вспомнил, что да, у меня есть крылья, но как бы с друзьями не было тесно и хреново, но лучше уж так, чем одному в комфорте». Дождался, пока нас притянет, переход прошел безболезненно, всех вытряхнуло как из перевернутой сумки. «Приехали», — прокряхтел Борода, подымаясь. У меня перед глазами пронеслись сотни сообщений, весь экран заняло. Кое-как отыскал кнопку выхода, разбираться сейчас нет времени, а читать одно-два сообщения — это же только душу травить, лучше уж в следующий раз сяду и совсем разберусь. Тьма и вновь реальность. Очень захотелось вернуться. Крышка капсулы еще не открылась, а мне уже хочется обратно. Мысленно все текущие реальные проблемы вернулись, на плечи будто придавило. Вспомнил, как выходил из метро, где ехал полтора часа и приходилось делать сразу музыку потише. Ведь пока едешь в метро, то общий уровень шума выше, поэтому добавляешь звука, и мозг почему-то подобное воспринимает нормально. А когда выходишь на улицу, то в наушниках становится слишком громко, хотя уровень звука тот же. Не знаю, как физически, но думаю, тут больше психология. Мозг подстраивается под общий уровень, и поэтому удается слушать музыку на более высокой громкости, хотя на улице на такой уже ушам больно. Только сейчас я будто навсегда возвращаюсь в метро. Там было легко и свободно, а теперь уровень шума, точнее бытовых проблем, работы, отношений и прочей социальной дряни столь высок, что это как вечно жить в метро, а в душе так хочется тишины и умиротворения. Но крышка капсулы отъехала, надо подниматься. Когда выпрямился, то увидел индикаторы капсулы Нади, она только готовится к выходу. Я чуть раньше выбрался, быстренько натянул трусы, штаны и майку, быть в более защищенной форме перед ней сейчас самое то. Резко оказаться из боевой формы души в реальном теле равносильно потере больше половины тела. Там каждое движение отзывалось на мысли, да реальное тело действует так же, но там при этом была настоящая мощь, которой здесь практически никогда не бывает. Бывали случаи, что под воздействием тяжелого рока кровь бурлит, хочется рвать и метать. Но биология быстро все ставит на свои места, и эйфория быстро проходит. Там же я был в очень-очень могучем теле, а сейчас я будто улитка без панциря, практически козявка. «Ао, ты раньше», — чарующе произнесла Надя, подымаясь из капсулы. Еле себя сдержал, очень захотелось подойти и поцеловать, прижаться. Сумел себя сдержать, удивился посылу тела, видимо, та форма приучила действовать быстро, особо не вдаваясь в нормы морали, что хочешь, то и делаешь. Надя заметила мое движение, удивленно приподняла бровь. Пока одевалась, я не выдержал и отвернулся. «Уже стал сильным и могучим?» — спросила Надежда. Я повернулся. Ее грудь натянула тонкую майку, вырез демонстрирует ложбинку. «Блин, что со мной?» Руки стало потряхивать, мелко, но ощутимо. Закрыл глаза. Сразу же представилась моя форма боевой души успокоиться, как там говорил Арахис, а не как он не говорил, лишь призывал успокоиться. Это ж какой-то я впечатлительный, раз игра смогла меня так зацепить. Неужели стал игровым наркоманом? Не особо, ответил я. А ты, ХМ, пару заклинаний изучила? Ответила Надя. Каких? Не удержался я от вопроса. Винит Лумин, произнесла Надя шутливо и подставила ладонь, будто сейчас там появится светлячок, самое просто заклинание в игре. Над ладонью что-то мигнуло, а затем в паре сантиметров над ладонью повис светящийся шар. Девушка от неожиданности убрала ладонь, и светящийся шар упал на пол, продолжая достаточно ярко светить. «Как это?» — вскрикнула Надя испуганно. Я нервно сглотнул. «Этого не может быть, просто не может, бред же». На деревянных ногах приблизился к шарику, он продолжает светить. «Можешь повторить?» — спросил я, понизив голос, боясь верить в происходящее. «Если второй раз не сработает, то значит это глюки, и я явно переиграл, либо что-то не так с настройками капсулы, быть может, еще не выбрался». Надя повторила заклинание, и над ее ладонью появился второй шар. «Что это?» — закричала она, и вновь бросила шар на пол. Мне стало любопытно, и поднял первый. Прикоснуться к нему не получается, будто он защищен какой-то непроницаемой пленкой. Стоило опустить ладонь, как он практически сам прыгнул на нее. Надя с широко раскрытыми глазами наблюдает за мной. Я походил по комнате, шариком, светит и светит, но стоило отойти подальше, как резко погас. Я вернулся за вторым и пошел в другую сторону, шар вновь погас. Сравнил расстояние, выходит где-то около 2 метров от капсул. Занятно. Еще какие заклинания знаешь? Спросил я. У меня то ни одного нет, проверить сам не могу. Общее лечение, ответила она, не понимая, зачем я спрашиваю. Колдуй, попросил я. Она испуганно посмотрела на меня, видно, что также не понимает, что происходит. Инсана Цорпари, Ментесанус, произнесла она и начертила в воздухе крестик с петлей вместо верхней палочки, знак Анх, много раз видел у целителей, а затем толкнула появившуюся в воздухе пентаграмму в мою сторону. Та быстро влетела в меня, наши взгляды встретились. Я почувствовал, как сердце замерло. Время будто остановилось, Надя продолжает смотреть на меня, но я уже понял, мы живем на разных скоростях. Для нее скорее всего миг, а я ощутил, как тело начало корежить. Кожа как воск стала опадать, по костям будто дробилка начала бить, притом по всем сразу, не забыли и про череп. В глазах столь сильно давануло, что все померкло, кровь вскипела, захотелось от боли орать, но тело не послушалось, наоборот кулем картошки рухнуло на пол. Боль волнами начала стягать бедное тело, порой даже одна волна не до конца успевает пройти, как на ее место мчится вторая, составляющее тело биться в конвульсиях. На мгновение понял, что я вижу себя со стороны. Опустил взгляд вниз и увидел уже знакомые накачанные ноги. Поднес перед собой 4 руки. Немного стало легче, хоть что-то привычное. Тело стало буквально таять. Кожа как растаявшее мороженое стала стекать. Волосы выползать клочьями. На их место новые, более темные. Изо рта, ушей и глаз потекла кровь, а из ануса вовсе не кровь, хотя красноватый оттенок есть. Несчастное тело все бьет и бьет судорога, его выгибает. Надя замерзла с ужасом в глазах, а мое тело, как рыба на раскаленной сковородке, продолжает биться. Пару секунд и тело уже плюхается в растаявшую кожу, в моих выделениях, что продолжают вытекать как из водопровода. Внезапно тело застыло и меня с непреодолимой силой потянуло к нему. Мгновение и я открыл глаза, один чем-то грязным закрыло, а второй увидел растекающуюся зловонную лужу. «Ох!» — с хрипом произнес я. «По телу бьют остаточные волны, не пойми чего, кажется, кости встают на места, все внутренности ходят ходуном. Притом не особо больно, больше неприятно. МММ!» — простонал я. «Минута, а может быть, понадобилось, чтобы неизвестные процессы в организме прекратились». Попробовал подняться. Ко мне подскочила Надя, помогла встать. «Живой?» — с болью, надеждой и чрезвычайным испугом спросила Надя. «Вроде бы», — ответил я кряхтя, — «порой еще кости шалят, куда-то постоянно перемещаются, хрустят». «Что с тобой?» — с надрывом спросила Надя. Захотелось ей нагрубить, будто я в курсе, что произошло, но предпочел от нее скрыть. «Ой!» — вскрикнула она. «Что такое?» — спросил я, вышагнув из омерзительной лужи, что натекла из моего тела. «Ты?» — пролепетала Надя. «Что я?» — встревоженно спросил я. «Что со мной?» «Это ты?» — спросила она. «Охренеть вопрос!» «Это я?» — ринулся к зеркалу, что в ванной, а то за соседней дверью. От увиденного пропал дар речи. «Это я!» Вот только так я выглядел в 18 лет. И сейчас в свои 37 даже при всем желании бы так не смог омолодиться. Поднял руки к глазам, а ладошки пухленькие, как у младенца, кожа нежная, будто я никогда в своей жизни отвертки не держал. Посмотрел еще раз в зеркало, это точно я, но лет 20 назад. Внезапно пришло озарение, что произошло. Сработало заклинание, ведь появились шарики света, самое слабое заклинание, его все всегда первым изучают. И сейчас мы увидели, что оно работает, правда не далее чем 2 метра от капсул. Затем Надя произнесла заклинание лечения на меня, а старость не что иное как болезнь, вот меня и вылечила. Надя забежала в ванную. «Это ты?» — спросила она. «Я», — ответил я. «Вот только все стало еще хуже». «Почему?» — спросила она испуганно. «Раньше гонялись за тобой», — ответил я. «Теперь скрываться будем оба». «Почему?» — спросила она тупо, явно не пришла в себя, не понимает, что произошло. «Потому что я не собираюсь становиться лабораторной крысой». «Ага», — автоматически поддакнула она и видно по глазам, что стало доходить. «Ой, именно», — ответил я и тоже решил присесть. Практически оба сползли по стеночкам, не в силах стоять, жизнь резко поменялась, и если раньше она могла укрыться за мной, то теперь я еще в большей опасности, чем она. Мы нервно переглянулись и одновременно злорадно ухмыльнулись, мол, ну и что, значит будем бегать. Глава 5. Молодое тело — это потрясающе. Нигде ничего не болит, каждая клеточка организма буквально пышет энергией. Хочется бежать, что-то делать, главное не сидеть на месте. А уж про боли в спине и далеко не идеальное зрение и вспоминать не хочется. Это ж зазорно носить очки, кто в таком добровольно признается, что стал чуть хуже видеть. Пока дорогу различает, то ни один адекват добровольно очки не оденет. И не потому, что боится быть очкариком, а потому как это лишняя вещь на тебе. Забавно, вроде бы женщины страдают эксгибиционизмом, но при этом именно мужики носят минимальное количество вещей. По правде сказать, нормальному мужику достаточно трусов, и он уже считает себя одетым. Надя быстро согласилась с моими домыслами, что вокруг капсул действует магия. Бред, откровенный бред, но когда видишь, как у человека появляется светящийся шар на ладони после произношения определенных слов, как выяснилось на латыни, то вера в магию и ее возможность в нашем мире очень быстро крепнет. Надя что-то еще пыталась спросить, обсудить, поговорить, но я ушел в себя, надолго и основательно. В какой-то момент она поняла, что до меня не достучаться, и принялась за бытовые потребности. Спустя какое-то время передо мной появился завтрак из 2 тостов и чай. Рядом появился листок с надписью «На работу пойдешь? Чего?» — спросил я, выныривая из размышлений. «Если я правильно поняла, то тебе нельзя показываться на людях», — произнесла подруга и чарующе улыбнулась. «Я то все думал, кого позвать, куда бежать, а тут есть более насущные проблемы, ведь не явись я на работу, сразу последует звонок. Если не ответить, то там начнут беспокоиться и, быть может, искать. Так что вопрос очень даже нужный». «Ты умница», — похвалил я и наклонился над столом и поцеловал ее в губы. Ощутив приятное тепло в груди, вдруг понял, что сделал это импульсивно. Давно хотелось, но в молодом теле хуже удается себя контролировать. Физические показатели лучше, однако, самоконтроль в разы хуже. Надя на поцелуй ответила. Мы отпрянули. «Бойкий юноша», — смеясь, заметила она. «Надо позвонить на работу и отпроситься», — сделал я вид, что не заметил подколки и вообще ничего не произошло. Сходил за мобилой и набрал шефа. Пару минут мата с его стороны, фальшивый кашель с моей стороны, и с проклятиями мне выделено 2 дня на приведение себя в порядок. Очень бы хотелось, но боюсь, следующие 20 лет я буду лишь возвращать былое. Все время размышлял, что же дальше делать, но когда отпросился с работы, вдруг понял, что надо позвать друзей. Мелькнула была мысль их не беспокоить, но логические размышления разбили эту идею в пух и прах. Будь я один, то, конечно же, было бы значительно проще, но лишь с моральной точки зрения технически тяжелее, ведь друзья всегда помогут. Однако впутывать их не хочется, но в то же время, они также играют и могут наступить на эту же мину, и тогда их жизнь, как и моя сейчас, кардинально изменится. А я сейчас, по сути, могу быть пробником, на мне можно отработать все будущие проблемы и тем самым им сделаю лучше. И, быть может, выработаем какое-нибудь изящное решение, что позволит сохранить уклад жизни. Одному все это не под силу. Помогая мне, они, скорее всего, помогают себе. Да и вообще ситуация очень красноречивая. Пройди я мимо проблемы Нади, то сейчас бы столкнулся с такой же необходимо бежать. Поэтому всегда надо помогать людям, ведь не знаешь, когда сам окажешься на их месте. И мои друзья эту идеологию разделяют, так что однозначно звать и решать проблему сообща. Быстрый обзвон. Гурген, Стас и Михалыч пообещали явиться через час плюс-минус 20 минут. Хорошо, когда твой рабочий день начинается вечером, большинство уже находится дома и можно встретиться. Все как один несколько удивились моему измененному голосу, но все объяснения после, так что будет им сюрприз. А чтобы каждому не объяснять по 20 раз одно и то же, попросил Надю встречать и провожать в гостиную, когда все соберутся, тогда и выйду, один раз все объяснив. Через 40 минут Надя пришла за мною и сообщила, что все на месте. Чтобы друзья лишний раз сами убедились и не задавали лишних вопросов, вышел к ним в одних боксерских трусах. Многие шрамы были заработаны с ними, поэтому идеально чистое тело — наилучшие доказательства. «Твою же мать», — выразил общее мнение Стас, рослый детина, самый крупный среди нас, в роду скорее всего кто-то из медведей пошалил. Все трое поднялись и начали меня молча изучать. Изредка слышались лишь «а», а тут же и тому подобные. У каждого из нас на теле практически нет места без шрама, а тут я перед ними с идеальной кожей. Думаю, они, если и заметили сброс 20 лет, то не придали этому значения, а вот очиститься от шрамов это очень и очень сложно, тем более ото всех и разом. Как высказался за всех Михалыч, человек, обучивший и доказавший мне, что гибкость – это основа выживания. Стас хозяйски прошелся к серванту, достал оттуда сразу две бутылки вискаря, и мы уселись за стол в гостиной. Пересказ много времени не занял, и начался мозговой штурм. Первое, с чем все согласились, это что валить надо и срочно. Тут слово взял Гурген и осадил, ибо создание двойников требует время, даже при максимальной скорости уйдет 2-3 дня. Это в фильмах можно натянуть маску на лицо и незаметно скрыться, в реальности далеко ты так не уедешь. А даже если уедешь, то лишь по одной причине, ты нафиг никому не нужен. Если же тебя надо перехватить, то видеонаблюдение не просто так ставится, ото всех камер уйти невозможно. А особо усердным, что прыгают из кадра в кадр, придется познакомиться с любопытными людьми в форме. Только двойники позволяют замести следы. У Гургина на этот случай уже давно подобрана база подходящих личностей. Но у них своя жизнь, и чтобы они посвятились в нужное время в нужном месте, им также требуется время. Ради лишнего рубля никто не будет бежать сломя голову на другой конец света. Да, оплата щедрая и легальная, но не настолько, чтобы срываться в мгновение ока. Вопрос с недвижимостью возьмет на себя Михалыч. У него есть нужные знакомства, продадут дом по нормальной цене. Жаль, конечно, терять родовое гнездо, но и оставлять его не стоит. Во-первых, если засвечусь, то его по-любому по щепкам разберут, поэтому нет смысла оставлять столько денег на произвол судьбы. А если особо долго буду отсутствовать, то хоть тут никто и не поселится, но все же нет мне возврата, ибо тут меня все знают. Нельзя вернуться на 20 лет помолодевшим и не вызвать ненужных вопросов. Так что как бы не хотелось, но с домом придется прощаться. Гурген обещал найти тихое и спокойное место, но при этом с интернетом и возможностью подключения к игре. Возможность скинуть 20 лет прельстила всех, однако, надо получше изучить данный феномен. Вдруг у меня скоро начнутся какие-нибудь последствия. А так я бы смог продолжить изучать, как и что происходит недалеко от капсул. От Стаса в основном требовалось никого случайно не убить. С его габаритами и характером это самое важное. Да по сути последние 20 лет ему других заданий и не дается. А уж если он скинет 20 лет, то боюсь, мир такого может не вынести. Попрощался с друзьями, и стоило только вернуться домой, как увидел ехидную ухмылку Надежды. Без промедления подскочил к ней, подхватил на руки и понес к кровати. К чертям все предосторожности, моральные обязательства и прочую хрень, я хочу ее и все. Женское тело, хоть и чуть старше меня биологически, но с куда большим рвением тянулась к нашему слиянию. Ох, хорошо быть молодым и выносливым. Знание и опыт, плюс идеально здоровое тело – это нечто. До этого только в фильмах видел, чтобы женщины кричали. И раньше достигались нужные стадии, но не так, как сейчас. И судя по всему, Надя на подобное тоже не рассчитывала, также открыла для себя нечто новое. Лишь под утро она оттолкнула меня. Мы оба морально выложились без остатка. Физическое тело буквально за секунды восстанавливается, однако, морально я тоже устал. За окном запели какие-то птицы, я ощутил, как Надя подгреблась поближе, уткнулась мне в бок и тихо засопела. Чуть полежал и также провалился в сон. Проснулся от чего-то холодного, коснувшегося моих рук. Не успел глаза открыть, как меня рывком скинули с кровати. Тело мгновенно пришло в боевую форму, чувства обострились. Нужна пара секунд, чтобы оценить угрозу, но именно их мне не дали. Мощный удар в лоб чем-то холодным, и я заваливаюсь назад, больно ударился затылком о пол. Сознание поплыло, и меня утягивает в липкую тьму. Следующее пробуждение оказалось еще хуже, чем предыдущее. В голове звон, в ушах бухает кровь, кое-как открываю глаза и понимаю, что меня подвесили как тушку оленя. Связанный по рукам и ногам вешу вниз головой в дверном проеме. Блин, у меня в доме всего в одном месте такое возможно, несущая балка позволит, что угодно подвесить, чем некто и воспользовался. Тяжело понять, что где и как, общую планировку знаю, но в перевернутом состоянии тяжело соображать. Мимо кто-то прошел, я чуть поднял голову, чтобы рассмотреть, как мощный удар от проходящего мимо разбил нос и сильно качнул. Когда боль и так в распухшей голове чуть угасла, то рядом никого не оказалось. Послышались женские крики, дернулся, узнав в них голос Нади, но связали основательно. Мысли еле заползали под принудительными приказами, головная боль не дает трезво и быстро мыслить. Первой пришла мысль, что друзья придут не скоро, так что рассчитывать на них не придется. Это раньше воровали и убивали только ночью, сейчас безопаснее и эффективнее это делать днем. Все на работах, никого нет дома. В былые времена потому воровали ночью, что не было никакого освещения, а сейчас стоит поднять шум, как любой дом озарится десятками прожекторов. А днем наоборот, сейчас никого в округе нет, а к любому постороннему шуму отнесутся с пониманием. Даже чей-то вскрик может пропустить мимо ушей, вдруг кто-то дурачится. Быть может, молодежи, в чьей возрасте я сейчас нахожусь, нужны какие-то доводы, причины, чтобы вступиться за незнакомую девушку. Но я давно все эти этапы пережил. По молодости лет никого не боялся, драться всегда умел, а потом и профессионально обучили, так что годных соперников было тяжело найти. Но дело даже не в этом. Всегда найдется кто-то сильнее, быстрее, умнее или удачливее тебя. Вопрос в другом: кто ты по жизни? Да, можно всегда сказать, что твоя хата с краю, да и вообще ты не рыжий. Однако у судьбы есть дурацкое свойство играть в бумеранг. Подобные ситуации к тебе же и возвращаются. То, когда ты прошел с равнодушным лицом, перешагнул через кого-то и прочие подобные примеры, то будь уверен, все зеркально и к тебе подобное отношение вернется. Миллион раз слышал, как офисный планктон жалуется, как их имеет руководство и что данная теория не работает, иначе бы их руководство получало бы каждый раз ответку. Однако, многие не понимают, что начальство их получает в основном за них же, ведь те халатно относятся к работе, работают спустя рукава, и очень часто пытаются стать рыжим, то есть тем, кому ни до кого нет дела, ибо он стоит в стороне. Именно в этот момент судьба и берет бразды правления в свои руки и запускает бумеранг. Нельзя встать раздраженным, наорать на жену за завтраком, кое-как одеться, ведь тебя все бесит, и искать новую рубашку нет сил, и после всего этого не получить приезд высшего руководства, когда ты сам буквально напрашивался, чтобы тебя наказали. Как ты к миру, так и он к тебе. Поднялся и вцепился зубами в веревки. Они у меня и раньше были крепкими, а после обновления так вообще ни одной пломбы не должно быть, считая идеальные, только что выращенные. Все же пару раз пришлось сплюнуть кровью, завязали на совесть, такие быстро не перегрызешь. Можно было бы подождать, разрулить ситуацию, однако, постоянные удары и все тише вскрики Нади заставляют быстрее принимать решения. Злость сначала не просто где-то внутри внушать и упрашивать быть побыстрее, сильнее, ловчее, а уже требовать, чтобы шел и спасал. В итоге три зуба остались в переплетении веревки, но зато после удалось начать размочаленную веревку перекусывать. Рухнул на пол, в голове шумит. Мое падение точно кто-то услышал. Постарался побыстрее избавиться от ослабившихся веревок. Успел подняться, пока еще никто не пришел. Шум в ушах не дает понять, идет ко мне кто-нибудь или нет. Делаю шаг и нос к носу встречаю в дверном проеме с каким-то бугаем. У того отличная реакция, руки начали тянуться ко мне, но я чуть быстрее удар лбом в нос, отходит на пару шагов, я в два шага разбегаюсь, как слышу: «Птыц, птыц», тело отзывается болью, сбиваюсь с шага. Запоздало понимаю, что в меня выстрелили, и одна из пуль попала в сердце. Бум, долгая пауза, очень долгая, бум, и приходит осознание, что следующего бум уже скорее всего не будет. В глазах темнеет, и тело деревянным падает на пол. Вокруг тьма, ощущения тела быстро отдаляются, где-то на грани слуха слышу истошный крик Нади, понимаю, что это не от боли, той, когда ее избивали, ей жалко меня. Я умер, но мысль никак не может завершиться, нет доводов, нет размышлений, нет процесса мышления, мысль зависла как фильм, поставленный на паузу.